Я молча слушал Талилу, и когда она закончила говорить, произнес, смотря ей в глаза: «Скажи честно, это было задумано с самого начала, мистер Ло, или как там его вестник Древа Миров продумал это?» Дэхён, также смотря мне в глаза, не отрывая взгляда, произнесла темная эльфийка: «Мир не возродится сам по себе. Ему нужны воины, способные очистить все от скверны. Таков великий закон мироздания. Забирая у мира что-то ценное, ты должен дать ему нечто не менее важное. Твои дети, Хён, это то, что равно помощи Аркануму. Именно они станут той новой силой, которая никогда не сможет призвать хаоса в мир, но при этом сможет очистить он него нашу землю». Глава 14. Дриабр. Часть 2. За нашими Сталилой спинами заканчивался скалистый лес, который был полностью очищен от когда-то царствующих в нем монстров. Мы покидали эти места, отправляясь дальше, туда, где вдалеке начинались владения властителя диких стай, который был следующим врагом в нашем словно крестовом походе в этом враждебном мире. Следуя выработанной стратегии, мои поделенные на отряды легионеры уже скрывались за горизонтом, расползаясь десятками групп в поисках новых и новых монстров, дабы по мере моих сил очистить все земли, на которые будет вступать моя нога. «Ну, куда ты так торопишься?» — толкнула меня в плечо игриво темная эльфийка. «Времени у нас еще предостаточно. Могли бы еще на пару дней остаться в Дриабре». Я повернул голову в сторону Талилы и скривился, начиная испытывать некую тоску и тревогу, а вместе с этим и раздражение. И так практически на 2 недели задержались. Во всем лесу и его окрестностях ни одного монстра не осталось, а тем, кому хватило мозгов сбежать, наверное, уже вряд ли когда-либо сюда сунутся. Пора и честь знать. Прибавил я шаг, вырываясь вперед. «Да ладно тебе, ну, ты что все еще злишься?» — донесся наигранно обиженный голос эльфийки мне в спину. «По-другому бы ты не согласился, и вообще, гордиться должен. Где это видано, чтобы светлые эльфийские девы вымаливали человека возлечь с ними и одарить их новой жизнью? Да любой бы на твоем месте был бы на 7-м небе от счастья. Это тоже спасение мира как-никак, да и ты, как я погляжу, после более близкого знакомства с ними был не против всего этого, став обладателем 9 женщин светлой расы эльфов. А ты?» — буркнул я, ускоряя шаг, не поворачивая голову на Талилу. «А что я?» — хохотнула темная эльфийка, догоняя меня. «Они остались в Дриабре, а я тут с тобой. Да и чего уж греха таить, они же прекрасно понимают и признают мое главенство. Пошли уже, несмотря на темную эльфийку», — произнес я, вспоминая события практически 3-недельной давности. В тот же вечер, когда мне предложили миссию по возрождению эльфийского поселения, я был готов покинуть Дриабор прямо на ночь, глядя, лишь бы не слушать больше слова принуждения меня к зачатию потомства в этом мире. Пока жители деревни радовались притащенной моими легионерами еды, я спешно шел к выделенному мне домику, дабы забрать оттуда свои походные пожитки и убраться отсюда прочь. В голове все еще звучали, словно гром, слова Талилы про этот мир и то, что будет потом, если наша авантюра завершится успехом. Для меня вся эта возложенная миссия по спасению мира была нежданно-негаданно, и на первом месте стояла цель уничтожить всех властителей хаоса. Ведь только так я мог избежать начала падения в хаос другого мира, из которого меня вытащили за пару минут до возможной кончины в разгар сражения с властителем, способным управлять растениями. Разрушив власть хаоса в этом мире и возродив божественное древо, я мог не допустить всех трагических событий, связанных с близкими и любимыми мной людьми. В случае моего триумфа, в мире и в том времени, из которого меня выдернули, не будет взрыва в офисе Фатума, и Тиин не придется бороться за свою жизнь, держась за ее тонкую нить, будучи прикованной к больничной койке. Лис не будет зажата в кольцо монстрами на грани смерти, не имея возможности даже отступить, видя, как приближается ее верная кончина. Да и не получит она ту страшную силу, которая появится у нее с приобретением С-ранга, и она не будет одинока и озлоблена. Юн никогда не познает травли сотен, а то и тысяч людей, за любовь ко мне, и не станет жертвой прорвавшегося сквозь стену монстра. Или и вовсе избежит жутких нескольких лет рядом с воином Аркана С-рангахаром, который сломал ей жизнь, сделав ее своей, можно сказать, рабыней и игрушкой, выполняющей грязную работу. Все они, как весь их мир с его населением, сейчас зависел от одного человека, от меня. И это понимание давило на мои плечи невыносимым грузом, заставляя постоянно возвращаться к этим мыслям. Придя сюда, я видел четкую цель и понимал, что для ее выполнения надо делать, не задумываясь о протекающих процессах в мире, в котором мне предстояли сражения и биться за сохранение того, что мне дорого. И вот сейчас, прикоснувшись именно к суровой реальности жизни в этом совсем чуждом мне месте, придя в поселение Дриабор, та, что родилась под этими кровавыми облаками, затянувшими небосклон, вылила суровую подноготную тех, кто боролся тут за свое существование. Подойдя к домику, я встал у его входа, рядом с которым стояло ведро, которое я и пнул от бушевавшей сейчас во мне бури эмоций. Все, что высказала мне Талила, была правда, которую я знал, но гнал прочь, думая при этом, что я и так помогаю этому миру, избавляя его от властителей хаоса. Но так ли это было на самом деле? Ведь в первую очередь я помогал совсем не им. Да, властители — это первопричина, но не более того. Не они каждый божий день пытались растерзать те крохи обитателей этого мира, что уцелели после падения этого места в объятия хаоса. Даже уничтожив всех властителей до единого, этот мир так и останется одним сплошным подземельем, в котором монстры будут повсюду. А я прекрасно помнил, чем в основном заканчивались рейды в подземелья низших арканов, которые с трудом могли сражаться с монстрами даже F-ранга. Да что говорить, экипированные арканы высоких рангов периодически пасовали перед сотней другой монстров ниже себя по уровню. В мире, который я хотел спасти, были тысячи воинов аркана, обладавшие огромной силой и мощью артефактов, но это не мешало им постоянно умирать в простых данжах, а тут ни сил, ни как такового оружия, и только открытые просторы с монстрами. Да, расы, которые смогли уцелеть, выживали и по сей день, но никто не мог спрогнозировать итог после моей возможной победы. Ведь могло быть и такое, что твари, которые царствовали в этом мире без ловушек в виде подземелья и областей, подконтрольных властителям, просто утратят последние сдерживающие факторы, из-за чего может стать еще невыносимее тут существовать. Открыв дверь выданного мне домика, я зашел внутрь повешения и, пройдя до кровати, которой служил высокий соломенный настил, обтянутый грубой тканью, взял с пола походную сумку, сжав ее лямки чуть ли не до хруста в костяшках пальцев. Стоя спиной к двери, сжимая сумку, я почувствовал на своей спине взгляд. «Талила, я не хочу больше разговаривать на эту тему. Лучше потрать время с пользой, собираясь в путь». Но ответа не последовало, отчего я развернулся и увидел в дверях свою провожатую по лесным чащобам. Светлая эльфийка была не одна, и за ее спиной в дверном проеме было еще несколько женщин, которые со смесью страха и мольбы смотрели на меня, не решаясь двинуться вперед. Секунды текли, а мы так и стояли, молча смотря друг на друга, пока Дрия не сделала первый робкий шаг в мою сторону, после чего она все так же молчаливо подошла ко мне, а по ее лицу стали течь слезы. Стоило ей приблизиться ко мне на расстоянии полуметра, как она тихо произнесла: «Молю вас, останьтесь». Протянула она робко ко мне руку, но остановила ее, не дотронувшись до меня, словно боясь прикосновения. Я же сделал шаг в сторону и, обходя эльфийскую девушку, произнес: «Дрия, я не могу». Начал было я говорить, как эльфийка провела своими руками по моему рукаву, после чего повалилась на пол, словно лишившись всех жизненных сил. «Прошу вас тогда, Хён», начиная рыдать, сдавленно выпалила Дрия: «Убейте меня прямо сейчас». «Что?» – опешил я, встав как вкопанный, смотря на сидящую у моих ног светлую эльфийку. «Убейте меня, пожалуйста, Хён. Я не хочу давать искру жизни, зная, что мое дитя будет обречено на смерть от клыков монстра, неспособное, как и мы все, противопоставить ему ровным счетом ничего, или обрекать его на голодное существование и возможное созерцание смерти его детей. Лучше смерть. Я не смею просить вас о том, о чем попросил вас наш глава», — заливалась она слезами, пряча лицо в длинных и потускневших золотистых волосах. «Вы и так сделали для нас великое дело. Как я могу после такого просить вас зародить во мне искру вашего величия? Кто я такая, чтобы просить вас сделать меня вашей названной женой, несущей ваш спасительный род в мире хаоса? Просто прервите мою жизнь и освободите меня от страданий, после подаренной на короткий миг радости надежды». И в момент кульминации истерики Дри, эльфийки, которые пришли вместе с ней и стояли в дверях домика, тоже кинулись к ней, падая на пол, начиная рыдать, при этом прося о легкой смерти. На фоне происходящего, груза, давящие на мои плечи, еще больше стали тянуть меня к земле, а душа словно сжалась под всхлипами женщин, которые готовы были умереть, только бы не возвращаться к жизни без надежды на светлое будущее. Я не знаю, сколько мне понадобилось времени, дабы успокоить Дрию и ее подруг, но когда я вышел из своего временного домика, то было уже темно, и только свет костров разгонял вечную тьму, нависшую над этими землями. На душе было скверно, наверное, как никогда в моей жизни, хотя пережил и прошел я многое, отчего я просто сел на траву, оперившись спиной на стену дома, и уставился в темные, практически черные багровые облака, а через какое-то время пришла Талила и села рядом со мной. Темная эльфийка в том разговоре пыталась меня приободрить и донести до меня, что я сделал правильный выбор, что все женщины, которые хотят он меня ребенка, станут моими названными женами и сродни жрицам или служительницам моего рода. Также она доносила до меня, что ни одни брачные узы не будут разрушены, ведь только свободные женщины возлягут со мной, да и то, что никто не просил меня обрюхатить все женское население этого поселения. Я же понимал, что недавние события вряд ли могли пройти без участия Талилы, которая хорошо меня знала и понимала, куда надо давить, но уже ничего с этим поделать не мог. Следующий день я, как обычно, бороздил лесные владения этих мест, выискивая монстров и уничтожая их стаи на корню, а рядом со мной не отходя ни на шаг, словно боясь, что я внезапно решу покинуть эти земли, была Дрия и еще пара светлых эльфиек. Вечером же того же дня, когда мы вернулись обратно в Дриабор, и наступило время ночи, ко мне в домик пришла светлая эльфийка. Она, смущенно закрыв за собой дверь, направилась ко мне, а я старался ловить каждое ее движение и взгляд, ища в ее мимике и жестах знаки принуждения и прочего. Но этого не было, а было смущение и радость, которая через минуту приросла в робкий чистый поцелуй. В тот самый момент мои последние сомнения отпали, ведь я понял, что она сама искренне хочет этого, и ее к этому не принуждали. Мои руки обняли ее за талию и прижали к себе, при этом я увидел ее счастливые глаза, которые словно смотрели мне прямо в душу, после чего она вновь поцеловала меня. В этот раз мы слились в долгом поцелуе, в процессе которого ее легкое платье упало к ее ногам, обнажив стройное соблазнительное тело. Движения Дри были неловкими и нерешительными, отчего я взял инициативу в свои руки, и через секунду мы уже лежали на кровати, а мои губы целовали ее шею, спускаясь к томно вздымающейся груди, под ее чуть слышные стоны. Когда настал момент стать одним целым, то на пути этого встала преграда, а Дрия со смесью радости, желания, смущения и испуга отстранилась от моих губ, смотря мне в лицо тяжело дыша. Я же вновь поцеловал страстно эльфийку и в этот момент преодолел препятствия, мешавшие стать нам одним целым в эту ночь. Волна дрожи пронеслась по нашим телам, после чего Дрия обхватила меня своими ногами, а я стал медленно двигать бедрами. Чем больше мы отдавались друг другу, тем смелее и увереннее становились движения светлой эльфийки, а когда волны кульминации накрыли нас с ней с головой, она так и не выпустила меня из объятий, после чего все повторилось вновь, вот только Дрия была уже куда смелее и раскованнее в эту ночь. После ночи, проведенной с Дрией, на следующий день я обрушил всю мощь своего легиона на эти земли, буквально погрузив их в нескончаемые сражения и реки крови порождений хаоса. Призвав всех до единого, я, сформировав отряды, пустив их в непрекращающийся поиск монстров по всем окрестностям этого леса. Вечером же, когда я вновь вернулся в Дриабор, а мои легионеры продолжили выслеживание монстров, ко мне в домик пришла новая девушка, светлая эльфийка, которая выглядела чуть моложе Дри. Стоило за ней закрыться двери, чуть не падая на колени, стала благодарить меня за оказанную ей честь. При всем при этом она буквально клялась в верности мне как своему мужу, и в том, что не посрамит вверенный ей тоже род великого спасителя. Даяна, так звали девушку, которая также оказалась невинна, как и Дрия, после нашей близости была рада до слез, приживаясь ко мне всем телом. От нее также не веяло принуждением и переступанием через себя в угоду спасения рода. Напротив, глаза Даяны после нашей близости горели фанатичной преданностью, что даже слегка пугало и настораживало. Когда она ночью покинула мою обитель, и я хотел было уже лечь спать после ментальной проверки своих отрядов, которые в данный момент шерстили ночной лес, ко мне нежданно-негаданно заявилась Дрия и провела со мной остаток ночи до самого утра. Через несколько дней все ближайшие окрестности были полностью очищены от стай монстров, которые обосновались в этих местах, отчего мои легионеры стали расширять зону поисков, все больше удаляясь от гор, где скрывалось поселение Дриабор. На вторую неделю моего пребывания в Дриаборе один из отрядов наткнулся на заброшенную крепость, которая уже была за чертой леса, где обосновался огромный выводок монстров. После зачистки крупного гнезда, выяснилось, что в застенках этого строения находятся залежи оружия и брони, а также прочая утварь, которую мои легионеры успешно извлекли и доставили в поселение. Однако склады были настолько обширны, что мне даже пришлось перенаправлять на помощь отряду еще 6 таких же групп. Когда же все было переправлено в Дриабор, я лично занялся распознаванием предметов. Самые стоящие трофейные предметы, на мой взгляд, я передал, так сказать, своим 9 женам. Можно было даже сказать, с заделом на будущее. Остальные жители также получили огромное количество принесенного легионерами добра, начиная с оружия и брони, заканчивая простыми бытовыми предметами. Тяжелая броня и оружие, которое не могли использовать светлые эльфы, как ни странно, нашло свое применение на телах и в ладонях моих солдат, которые теперь выглядели еще более устрашающе и могущественней. И как выяснилось, от их экипировки возросла их живучесть, а также ударная сила, что не могло меня не радовать, ведь моя мана теперь расходовалась еще меньше. К моменту, когда настал день покинуть Дриабор, все леса и прилегающие к ним территории были полностью очищены от порождений хаоса, а также охвачены обширные земли, там где когда-то царствовал владыка мертвой плоти. Я же не собирался останавливаться на достигнутом, желая уничтожить как можно больше монстров, пока я мог находиться в этом мире. В мире, где точно уже есть те, кто надеялся на меня, и был мне дорог, начиная зарождать под своими сердцами жизнь, которой я дал начало в этом пока еще покоренном хаосом месте. Но была на это и другая причина. Я должен был ослабить и проредить орды монстров, чтобы моим детям пришлось меньше сражаться и познать врагов, когда меня не станет. Глава 15. Территория властитель диких стай, или Вадлар. Мы двигались вперед вдоль многочисленных узких рек, которые пронизывали собой обширные поля и холмы, на которых эхом истории виднелись останки развалин поселения и крепостей. Шли каменистыми пустошами, которые со слов Талилы когда-то были горными грядами, но после ужасных по своей мощи битв слуг хаоса и светлого воинства стали безжизненными каменными равнинами. Всюду, где мы проходили, я обрушивал свою силу на порождения хаоса, которые не только вставали на моем пути, но и были выслежены моими отрядами легионеров, которые раскинулись широкой цепью, истребляя все враждебное. Несколько раз нам приходилось изменять маршрут и следовать к одному из отрядов, так как монстры, которых они уничтожали, были достойны стать частью моего воинства. За 2 неполные недели пути в мои ряды легионеров влились свыше нескольких сотен монстров, усилия тем самым меня и войско, а также каждого легионера в отдельности. Двигаясь сейчас в ущельях, за которыми начинались долины и скалистые водопады, которые и являлись владениями следующего на нашем пути властителя, я размышлял, насколько сильнее я стал, поглотив частицу древа бога, и даст ли мне это преимущество в новой битве. Уже вскоре мы пересечем границу вражеской территории властителя диких стай. Это был еще один служитель хаоса, вошедший в тройку слабейших из всех их. Со слов Талилы, этот властитель обладал силами подчинять себе монстров, делая их своими верными слугами. Суть его основной силы была в том, что подчиненные им монстры могли выслеживать диких существ и заражать их чем-то, что давало властителю контроль над инфицированной стаей. По этой причине ему не нужно было постоянно искать самому твари этого мира, а просто ждать, когда его верные создания сами выследят или наткнутся на новые стаи и заразят их, после чего он получал над ними полный контроль. Также властитель диких стай мог обладать звериными способностями, которыми обладали его монстры, но не больше, чем 3. Вдобавок к этому, изначальная сила властителя заключалась в физическом развитии и регенерации. Как говорила Талила, он, как и тот, кого мы уже победили, мог обладать огромными армиями монстров, но при этом имел в этом же Ахиллесову пяту. Если первый нуждался постоянно в мертвой плоти монстров для создания своей армии, не имея ее, становился бесполезен, то его собрат нуждался постоянно в живых монстрах, так как подчинение не давало его слугам бессмертия. К тому же, если в окрестностях не будет монстров, то и армии тоже не будет, а значит, его сила тоже бесполезна в долгих сражениях и местах, где нет монстров, которых можно подчинить или прокормить. Вот и выходило, что сила его армии равнялась силам самих стай ни больше ни меньше, и их способности быстро заражать возможных врагов, делая их союзниками. Однако при всем при этом, этот приручитель монстров мог перенимать их навыки, и обладал куда более выраженной силой и ловкостью, чем его почивший собрат, что слегка возвышало его статус над последним. Когда мы наконец-то вышли, словно из безжизненных ущелий, то словно попали в цветущие края, если так можно было сказать о месте, где правил хаос. Кругом сразу начиналась пока еще скудная растительность, которая стремительно переходила в полноценные травяные заросли на холмах, а с поросших мхом и травой каменных возвышений журча, и чуть слышно громыхая, лились небольшие водопады. До вечера мы шли по долине, изредка встречая монстров, которые сразу же уничтожали. На мое удивление, тут не было в основном всяких ужасных монстров, которых изрыгнула сама бездна хаоса. Напротив, нам встречались просто одичалые кровожадные звери и звероподобные монстры, которые были неровнее моим легионерам, хотя их сила была весьма внушительна, а вот живучесть нет. Когда мы уже хотели облюбовать место для ночлега, то впереди идущий отряд легионеров был вновь атакован, вот только воины, которые после встречи с эльфами, получили приказ не убивать расы, которые перечислила Талила, по ментальной связи дали мне понять, на них напали те, кого нельзя уничтожать. Так как расстояние до нужного места было не так велико, то там мы были уже через 20 минут, задержавшись только переходя очередную речушку, которая начинала свой путь от средних размеров водопада, были в нужном месте. Первое, что мы увидели, было кольцо из моих солдат, в котором взяли кого-то в окружение. Идя к ним, я и Талила наблюдали валяющиеся в примятой траве копья и мечи, которые явно принадлежали нападавшим, а когда несколько легионеров расступились, давая нам путь к взятым ими в плен, мы увидели представителей расы зверолюдей и эльфов. Талила удивленно выкрикнула затравленно стоявшая впереди смуглая, но при этом с серым оттенком эльфийка с черными как сама ночь волосами. «Залия», — удивленно протянула моя подруга, — «а ты что тут делаешь?» Я, слегка осмелев, сделала шаг навстречу темной эльфийке демонического возвышения Залия. «Что ты тут делаешь? И кто это?» Взглядом провела она по легионерам, которые взяли их в окружение. «Я сопровождаю избранника Вестника Бога в его походе на властителей хаоса, а это его бессмертные воины. И мы, кстати, уже уничтожили властителя мертвой плоти, а сюда пришли за властителем диких стай. А вот что вы тут делаете?» Я стоял и рядом с Талилой и слушал ее разговор с явно очень хорошо знакомой женщиной, которая очень была схожа с моей подругой, вот только ее кожа была больше к бронзовому оттенку с легкой серостью. «Хён», — обратилась ко мне Талила, — «отзови солдат, пожалуйста, а то такое ощущение, что я пленных допрашиваю». Я кивнул и направил легионеров прочесать ближайшие окрестности, под все ее остерегающиеся, но при этом восхищенные взгляды. На поляне после того, как мои воины выдвинулись дальше прочесывать местность, мы пробыли всего минут 10, после чего нас повели в поселение под названием Вадлар. Я шел рядом с Талилой, которая болтающей со своей явно старой подругой, и слушал их разговоры, под постоянные взгляды людей с чертами зверей и темных эльфов. Как выяснилось, Вадлар было поселение как раз звероморфов, а темные эльфы сюда пришли не по прихоти, а из-за того, что их поселение было уничтожено, и все, кто смогли выжить, решили попытать удачу и добраться до этих мест, где обитали их друзья, дабы стать частью их общины. Вообще, как я понял из услышанного, Вадлар не был поселением одной конкретной расы, а являлся смешанной общиной, где жили плечом к плечу многие народы этого мира. Также я уяснил с их слов, что эти земли были слегка особенные, и жизнь тут была немного легче, чем где-либо еще, вот только не каждый мог сюда добраться, так как за пределами властителя диких стай рыскали ужасные монстры хаоса, пришедшие из самых его потаенных глубин. А так как сила властителя заключалась в контроле в своей основе живых зверомонстров этого мира, то он каким-то образом смог оградить эти земли от порождений хаоса, дабы его стаи не были добычей монстров, а могли плодиться и постоянно пополнять его армию. Вот и получалось, что тут жить было куда безопасней, чем в других поселениях. Идя вместе, как выяснилось, с охотничьим отрядом практически в кромешной тьме путанными тропами, проходя скрытые сквозные пещеры в водопадах, уже глубокой ночью мы вышли к поселению Вадлар. «Впечатляет, правда?» — улыбнулась Талила, смотря, как и я, на поросшую полностью травой и мхом, а также деревьями, которые прорастали прямо из камня, крепость в горе. «Весьма впечатляет», — поджал я губы, смотря на высокую скалистую гору, рядом с которой журчал водопад, а вход в бастион располагался на 5-6 метрах над уровнем земли. Это когда-то была крепость Вадлар. Она была выстроена гномами и зверолюдьми, которые жили тут в мире сотни лет. Ее коридоры и залы уходят глубоко в недра горы. Это, наверное, одно из немногих мест в этом мире, где более чем безопасно жить. Как я знаю, Вадлар возводили как бастион на случай войны, дабы укрыть от врагов мирных жителей. По слухам, тут могло укрыться до 10 тысяч поселенцев, не считая воинов. Впечатляет. Хмыкнул я, а то, толкнула меня в плечо Талила. Такого в твоем мире не увидишь. Когда мы поднялись по канатным веревкам в крепость, то очутились у массивной двери, оббитой железом, которая открылась, впуская нас в недра каменного бастиона. В свете маслянистых факелов, пройдя длинный и весьма узкий коридор, мы очутились в весьма большом зале, в центре которого стояло несколько статуй, у одной из которых я и встал, смотря на искусную работу, а мое сердце слегка дрогнуло. Зал наполнялся жителями этого места, а я все стоял и смотрел на статую. Это герой первого столетия войны Хаоса из нашего рода. Уважаемый владыка, проскрипел рядом со мной старческий голос мужчины, у которого в седой копне длинных волос торчали кошачьи уши. Статуя, на которую вы смотрите, принадлежит великому воину Арканума. Ее звали. Я знаю, как ее звали, прервал я говорящего, не отрывая взгляд от искусного памятника прошлого. Это Хайла. Старый звероморф удивленно поднял седые длинные брови, смотря то на статую, то на меня, а перед моими глазами в этот момент пролетали воспоминания о проведенных днях в обществе этой неунывающей девушки, которая так хотела попасть в Намилмылос и стать одной из сильнейших среди арканумов. «Верно», — протянул старик, — «а откуда вы знаете о Хайле? Это уже не имеет значения», — тряхнул я головой, отгоняя воспоминания. «Вскоре нас проводили в жилые залы былой крепости, где выдали нам комнаты, которые походили на кельи монахов, где не было окон, зато была добротная деревянная мебель. А на следующее утро заявившаяся ко мне явно не выспавшаяся Талила заявила мне, что она хочет, чтобы я выделил ей сотню легионеров для похода обратно в поселение светлых эльфов, дабы она могла привести их сюда. Я, еще толком не отойдя от сна, непонимающе смотрел на темную эльфийку и не мог понять, что такого случилось за эту ночь, что она решила провернуть такое. На мое непонимание мне ответили, что до владыки диких стай всего неделя, или чуть больше пути, плюс обратно неделя, и неизвестно, сколько времени уйдет на уничтожение властителя диких стай, так что она обернется обратно быстрее меня. Талил, уже скинув остатки сна, протянул я: «Ты же вроде мой гид по этому миру, а решила меня одного отравить, плутать по этим лугам с водопадами и холмами, горами, да лесами. Да и зачем мне возвращаться сюда? Убьем второго и сразу в путь за третьим. Во-первых, я тебя одного посылать не планировала, села рядом со мной на кровать темная эльфийка. Тебя отведет Залия. Что я, что она, тебе там не помощники, так что какая разница, кто тебе путь покажет. Во-вторых, в Дриаборе жизнь вообще не сахар, как ты сам видел, да и пропитание добывать чертовски трудно. Сейчас, когда ты расчистил дорогу досюда от монстров, их переправить сюда будет весьма легко. Тут для них будет лучше, особенно когда 9 твоих названных жен родят. Тут и неприступная крепость с сотнями лабиринтов коридоров, и пропитания на всех хватает. А вернуться надо будет из-за того, что тут есть артефакт переноса, который связан с развалинами, которые вне пути от одного из владык. Если не воспользоваться им, то нам месяц топать до следующей цели», — говорила Талила, стараясь не смотреть в мою сторону. Я же так и чувствовал некую недосказанность, да и ее вид давал понять, что она явно провела ночь уж точно не в кровати, а если вспомнить Дриабор, то мои подозрения ее больше обрастали плотью. «Талил», — откинулся я назад, сидя на кровати, прислоняясь спиной об каменную стену, — «ты опять темнить вздумала?» Губы темной эльфийки слегка дернулись, а ее глаза на краткий миг отвелись в сторону. «С чего ты это взял, Хён?» — выдавила из себя непонимание девушка, отчего и укрепила мое предположение. «С того, что твое рвение в лучшем случае слегка странное. Ты, как я думаю, знала про это место, но сразу не предложила переселение светлых эльфов в эти земли. Тут же, как я понял с увиденного, тебя очень хорошо знают. Если в Дриаборе ты развернула пиар моей персоны, то в Вадларе нас приняли хоть и с интересом, но словно ожидая. Даже тот староста вчера в зале со статуями вел себя так, как будто просто дождался нас. И вот стоило нам явиться в это место. Ты хочешь вернуться в Дриабор и забрать сюда светлых эльфов, аргументируя это более хорошими условиями жизни. Но при этом раньше речи об этом не было. И вот сейчас ты заявляешь мне, что пока я буду разбираться с владыкой этих мест, нам надо разделиться. Для чего тебе все это? Чего ты боишься мне рассказать? От твоего предложения только один вывод напрашивается. Ты хочешь потянуть время нашего пребывания тут, ведь без тебя я дальше отправиться не смогу. Давай только на чистоту, Талил. Хватит уже этих недомолвок между нами. Да я и так уже тут погряз, больше некуда. Темная эльфийка тяжело вздохнула и скривила виновато губы. Хён, если скажу, ты не будешь устраивать истерики, как в Дриаборе, я иронично наградил взглядом Талилу и произнес. Думаешь, я не понял, что ты и тут решишь устроить, что и в эльфийской общине. Так тебе за этим надо меня оставить тут. Сколько надо идти до властителя диких стай? Только честно, 3 полных дня. Если двигаться со знающим проводником особыми тропами и лазами, может даже меньше 1,5 суток. Боязливо и неохотно протянула темная эльфийка. То есть в среднем на все про все у меня может уйти меньше недели. А остальное время мне пришлось бы тебя ждать тут, выдохнул я. А чтобы я не скучал, пока жду тебя, ты этой ночью вела переговоры с главами этой общины. Об отборе мне, как вы это назвали, названных жен. По твоей хитрой логике, уйти я не мог, а за это время мольбами и причитаниями меня бы опять склонили к продолжению их рода. Я прав, с чего ты взял, что я ночью вела переговоры? Улыбнулась Талила, видя, что я совсем не злюсь, а просто иронизирую. Ты на себя со стороны посмотри, явно же, что ты не спала этой ночью. Или тут у тебя есть тот, кто надавал тебе спать? Криво улыбнулся я темной эльфийке. Совсем придурок, тут же ударила меня в плечо Талила. Я твоя первая жена в этом мире, и главное среди всех остальных. Любой, кто решит возжелать моего тела, сразу станет пережитком прошлого, в кровавом настоящем. Но ты прав, я не спала этой ночью и вправду вела беседы со старейшинами Вадлара. Думаю, ты прав, и у нас не должно быть недомолвок. Видишь ли, Хён, мне не нужно тут вести переговоры о девушках, которые захотят разделить с тобой кровать и выносить твоего ребенка, так как Вадлар – это по сути своей орден, созданный вестником, и я являюсь тут как бы наместницей его воли. Это место должно стать одной из отправных точек возрождения этого мира. Девушки тут добровольно становятся жрицами, посвящая себя служению тебе, Хён. Их численность всегда разная, так как орден не знал, когда ты явишься в этот мир, отчего когда жрица достигает определенного возраста, она перестает ей быть, и может обзавестись семьей, продолжить род, и возможно родить новую жрицу. Ну и Дэхён, я действительно хотела оставить тебя тут одного, дабы избежать твоего негатива и возможного поспешного ухода из этих мест. А насчет Дриабора, так там меня ждут. Они знают, что я приду, дабы довести их до нового дома, а 9 твоих названных жен займут место среди жриц. Ну что будешь кричать и прочее. Если бы сказала мне раньше, было бы все проще. Словно устало выдохнул я, не пришлось бы тебе тащиться опять в те леса, да и какой смысл кричать уже, я накричался в Дриаборе, но все равно было по вашему сшонам плану, те эльфийки действительно хотели этого, и в их глазах была только радость, думаешь я не думал о том, что будут и другие поселения, 9 детей и не факт, что все мальчики, с таким раскладом возрождение мира затянется на 100 лет, значит, будут и другие. Но мое отношение к этому ты знаешь. Если я увижу хоть тень нежелания этого, то этому не бывать. Рада, что ты понял, что это необходимо этому миру. А других поселений кроме Вадлара может и не быть, Хён. Скривилась грустно Талила. Чем дальше мы будем заходить, тем ужаснее будут те края. Поселений там не может быть, Хён. Там нереально выжить. А где можно, то эти поселения присягнули хаосу и уже стали наполовину монстрами. Тут Хён одно из самых огромных поселений. В глубоких залах выращивается еда и разводится скот, а выведенные водные каналы снабжают эту крепость водой в огромных размерах, что даже есть небольшие подземные озера. Ты просто этого не видел. Как я понимаю, еще увижу, встал я с кровати, потягиваясь всем телом. Я дам тебе легионеров, и буду ждать тебя здесь. Ты за меня беспокоишься, встала также с кровати темная эльфийка, и повисла на моих плечах, обнимая меня. Кому и надо беспокоиться, так это мне. Во-первых, это ты вскоре бросишь смертельный вызов владыке диких стай. А во-вторых, быстро чмокнула она меня в губы. Вдруг тебе кто-то тут приглянется больше, чем я. Тут выбор-то огромный, Хён. Ты же сказала, что ты первая среди всех. Обнял я Талилу за талию. Именно. Я первая среди них, и я прослежу, чтобы все твои дети выросли героями и не посрамили тебя ни в мыслях, ни в поступках. Будь в этом уверен». Вновь поцеловала она меня в губы и повалила на кровать. Когда день разменял свою половину, мы в окружении многочисленных жителей подгорного города-крепости Вадлар стояли вблизи громыхающего водопада, готовые разойтись в разные стороны. Талили и двум сотням одних из самых лучших моих легионеров предстоял путь вновь на Дриабор, а мне и нескольким моим провожатым, которые оказались все жрицами во главе с Залией, предстоял путь к логову властителя диких стай. Глава 16. Все ближе к цели, все дальше от себя. Прошли ровно сутки с момента, как я покинул Вадлар. За это время Залия, темная эльфийка, не имеющая как Талила темного возвышения, и еще две женщины, одна из которых была звероморфом волчьего вида, а другая расы орков. Смуглая, высокая девушка, которую можно было спутать с земной мулаткой, если бы не слегка удлиненные заостренные уши и зеленоватый отлив кожи, а также чуть заметные клыки, виднеющиеся из-под верхней губы. Провели меня тайными тропами и подземными переходами до логова, где обитал следующий властитель хаоса, носивший титул повелителя диких стай. Если не скрытые тропы к этому месту, то мой путь мог бы, как я думал, растянуться на несколько дней, а если брать в учет уничтожение монстров на своем пути, которым я не занимался эти сутки, то и того больше. Идя к логову властителя, я только дивился этому месту. Тут, можно сказать, был словно нетронутый уголок природы. Лесные зоны без непролазных чащ, луга с бурной растительностью, холмы и водопады, а также все тут было пронизано узкими речушками. К этому можно было прибавить наличие в этих местах дичи и съедобных ягод, трав и кореньев. Все это делало владение властителя диких стай именно тем местом, где можно было худо-бедно существовать, не зная голода. Но вот, что будет с этой территорией после уничтожения хозяина этих мест. Не наводнят ли его монстры, которые рыскали по соседним землям, превращая их в безжизненные пустоши? Или дело было не в самом властителе, а в неком сдерживающем предмете? Вот за такими мыслями я и добрался до одинокого холма, на котором стояла высокая башня, поросшая мхом и плющом. Оставив своих провожатых в скрытой пещере за водопадом, я направился к обители властителя хаоса в одиночку, став невидим для диких стай, которые наводнили низину вблизи одного единственного холма в этом месте. Изначально все шло хорошо, и я мог огибать разномастных зверей, которые кучковались группами от десятка до сотни особей, не вступая с ними в бой, выдав тем самым свое приближение к обители властителя хаоса. Но вот уже где-то через километр все полетело в тартарары. В отличие от монстров бездны, звери обладали чувствительным нюхом, и как только я не мог на должном расстоянии огибать их, то они, даже не видя меня, смогли меня чувствовать, отчего ближайшие ко мне стаи рванули вслепую в мою сторону единым потоком, от которого было ни укрыться, ни уклониться. Под топот сотен лап и вой диких зверей, низину словно укрыло одно единое дымчатое полотно, из которого появлялись мои легионеры и некогда монстры самой бездны хаоса, сразу начиная уничтожение врага по всей территории этого места, а я так и остался невидим, ожидая, когда появится хозяин этих угодий. Стоя под пеленой, скрывающей меня от любого глаза, я наблюдал, как мои солдаты без труда уничтожали диких свирепых и словно обезумевших от всепоглощающей ярости прислужников властителя. За минуты скоротечного боя, вся низина была буквально залита кровью вражеского сопротивления, а я, наблюдая это, начинал понимать, что властитель диких стай был не той фигурой хаоса, которая могла играть силовую роль. Уж больно все легко шло. Мои легионеры практически не несли урона, и не тянули из меня ману на восстановление своих ран, отчего мне думалось, что этот властитель был нужен для совершенно иных целей. Однако не прошло и 10 минут с момента кровавого противостояния перед башней хозяина этих мест, как из-за холма появилось внушительное подкрепление куда более мощных диких созданий этого мира, а вместе с ними показался и их кукловод. Высокий и мощный, словно исполинский медведь, мужчина с длинными черными волосами, одетый в частичную броню, не спешил покидать холм, наблюдая оттуда, как словно живой ковер неслось его воинство в самую нижнюю точку низины, где мои легионеры рубили на куски остатки первых диких стай, вставших на нашем пути. Я же, призвав отряд носорогов, которые до этого времени не были задействованы в бою, направил их дикое свирепое стадо прямо к башне, устремляясь следом за ними. Земля тряслась от сотни ног носорогов, которые врезались клином в полчище диких зверей, поддевая их на острые рога и топча их своими ногами, давая мне беспрепятственно продвигаться вперед. Когда мы миновали низину, и до холма оставалось чуть меньше пары сотни метров, властитель издал оглушающий вой, от которого заложило уши, а я понял, что он призывал всех подконтрольных ему созданий со всей округи. Однако это было уже не важно, так как я практически был рядом с властителем хаоса, а в моих руках появились кинжалы, которые через несколько вздохов обрушились своей смертоносной сталью на врага. Вот только властитель диких стай смог увернуться, отпрыгнув молниеносно в сторону, словно почувствовав мою скрытую атаку. И вновь атака, при которой моя пелена спала, но и один из клинков достиг цели, разрезав слегка подставленное под удар окованное броней плечо, проскользив по нему между коваными пластинами. Под животный рев огромного хозяина этой башни, который выпустил огромные когти, ничем не уступающие моим кинжалам, между нами завязался стремительный бой. Несмотря на свои внушительные габариты, схожие с медвежьими, властитель хаоса двигался очень быстро и ловко. С молниеносной скоростью мы вели нашу схватку у подножья высокой башни, а со всех сторон в низину стали прибывать все новые и новые обезумевшие от клича своего хозяина дикие звери всех размеров и мастей. Уйдя от серии ударов когтями, я хотел было сделать выпад кинжалом, который трещал от электрических разрядов, но вместо этого в последнюю секунду изменил движение своего тела, уходя в перекат, а надо мной пронеслась, шипя, струя то ли яда, то ли кислоты, которую низверг из себя властитель диких стай. Туда, куда угодила зеленоватая жидкость, все начинало чернеть и иссыхать, а мне пришлось вновь уходить в прыжок-кувырок, так как мой враг изрыгнул еще более обильную струю ядовитой кислоты, чем в первый раз. Прокатившись спиной по земле, я с четверенек сразу применил неизвестную еще пока мне силу, ловушку кровяного щита, в тот самый момент, когда властитель хотел еще раз применить ядовитый плевок. В ту же секунду вокруг моего врага вихрем появилась красноватая жидкость, которая, закручиваясь в подобие торнадо, начала тянуть из ран властителя кровь, становясь все больше и ярче. Мой враг же рванул в сторону, стараясь вырваться из образовывающейся ловушки. Но как только он коснулся преграды, вся закручивающаяся спиралью вокруг его тела жидкость моментально сжалась, облепляя владыку с ног до головы, сковывая его движение. Увидев это, я прямо с четверенек рванул к нему в молниеносном рывке и сходу вонзил кинжал дракона в его сердце по самую рукоять, и под треск электрических цепочек молнии, окутавших его тело, вонзил второй кинжал под ребра, слыша их хруст под натиском моей стали. В тот же миг дикий вой агонии вырвался из зубастого рта владыки диких стай, а я, словно поняв, что жить ему осталось совсем немного, отпустив рукоять кинжала, что торчало из его бока, схватил его за лицо и применил навык поглощения. Тело тряхнуло, но в этот раз я остался в сознании. Мой рот открылся в беззвучном крике, внутри которого словно образовалась сама бездна, а через секунду из глаз и рта властителя диких стай заструился золотисто-красный дым, который я и стал поглощать, засасывать в себя. По мере того, как я поглощал словно саму сущность своего врага, моя правая рука, которая держала вестника хаоса железной хваткой за щеки, непроизвольно покрылась серебряно-вороненым доспехом. Но на этом облачении в доспех все не прекратилось, и вот через секунду я уже был в полном боевом облачении арха, а за моей спиной, поднимая вихри воздуха, расправились четыре крыла. В теле же появилась необычайная легкость и чувство мощи, которой я никогда не испытывал, а мой враг, иссыхая с каждой секундой, стал рассеиваться прахом на ветру, частично осыпаясь к моим ногам. Духовная сущность Фалерхарса, властителя диких стай, поглощена, донесся до моих ушей системный голос, когда я все еще стоял с вытянутой секунду назад сжимающей щеки врага рукой. Все характеристики увеличены. Навыки властителя легиона увеличены. Вам доступны искаженные навыки, дарованные божественной плотью древа Фалерхарса. Звериное чутье. Мощь хищника. Опустив руку, я развернулся спиной к башне и, посмотрев с высоты холма, увидел, как объятые всепоглощающим ужасом дикие животные, над которым больше не властвовал один из 13 властителей, разбегались, сломя голову в разные стороны, а мои легионеры поднимали оружие и кулаки, знаменуя новую победу над вестником хаоса. Я же, все еще чувствуя, как во мне бурлила неудержимая мощь, взмахнул крыльями и взмыл вверх, зависая над шпилем одинокой башни, после чего словно метеор спикировал в низину, приземляясь у принимающих построение легионеров. Стоило моим ногам коснуться мокрой от крови и стоптанной земли, как я одной силой мысли убрал крылья и облачение полководца Арха, ощущая при этом словно звериным чутьем, что за мной пристально наблюдают издалека. Но это были не враги, а те, кто привел меня сюда скрытыми тропами, дабы в надежде на победу увидеть, как падет их враг. Мы возвращались обратно в Вадлар, а Залия и ее подруги постоянно на протяжении всего пути, практически не скрывая этого, кидали на меня восхищенные и чуть ли не фанатичные взгляды. Конечно, и в самом начале, когда мы только шли к логову властителя диких стай, они смотрели на меня практически так же, вот только их взглядах было еще чувство тревоги и страха, что властитель окажется сильней, и я умру, похоронив с собой тем самым их цель жизни. Но сейчас этого в их глазах не было, ведь хоть я и сказал им остаться в пещере за водопадом, они все же вышли оттуда, и могли сами издали лицезреть все произошедшее своими собственными глазами, отчего страха с тенью обреченности теперь не было, а был фанатичный свет обожания моей персоны. «Хён», — чуть смущенно произнесла Эль, девушка-звероморф, стараясь напрямую не смотреть на меня, «а что за кусок камня тащит ваши солдаты? Если это тайна, то прошу, простите мой вопрос». Я улыбнулся девушке с волчьими ушами, все еще ощущая, как во мне словно переваривалась поглощенная сила властителя хаоса. «Это не тайна, Эль», — дружелюбно произнес я, посмотрев на молодую девушку. «Этот камень — причина, по которой в этих краях нет монстров из чертогов хаоса. Как я думаю, он был создан специально для Фалерхарса, чтобы его воинство не сожрали монстры, и они могли сами не умереть от голода. Его можно было оставить и в башне, но думаю, лучше его перенести в Вадлар. Мало ли что, а так камень будет надежно скрыт, и будет и дальше защищать эти земли от вторжения монстров. Будьте уверены, сразу, как только я закончил говорить», — произнесла девушка-орк по имени Эхра, — «мы будем охранять камень как зеницу ока, и не посрамим возложенную на нас честь». Я улыбнулся и кивнул на слова девушки-орка, после чего мы подошли к очередному тайному проходу за завесой водопада. На обратную дорогу мы затратили чуть больше времени, так как переноска громоздкого камня мешала нам иногда проходить там, где были узкие проходы сквозных шахт в холмах, а также скрытых переходах за многочисленными водопадами. Однако когда мы добрались до Вадлара, то радости и ликованию местных жителей не было конца и краю, а когда старейшины узнали, что за предмет прибыл в их обитель, то и вовсе воспаряли духом так, словно уже выиграли решающую битву против хаоса, и их мир стал свободен. Когда мои легионеры подняли артефакт бывшего владыки диких стай в подгорную крепость, его было решено установить в самом защищенном месте крепости, куда мы сразу и направились во главе со всеми старейшинами Вадлара. После установления камня, я со старейшинами отправился обратно в жилые залы, где уже начинался праздник в честь победы над одним из врагов их мира. Однако я недолго пробыл в огромном светлом от сотен масляных ламп шумном зале, где столы ломились от еды, а кубки не пустели от подобия вина, сделанного из ягод. Сославшись на усталость, я покинул компанию старейшин, вместе с выданным мне провожатым, так как в Вадларе с его лабиринтами переходов и залов можно было плутать очень долгое время. Вот только пройдя зал со статуями героев былой эпохи, я понял, что провожатый ведет меня не в ту комнатку, которую мне выдали изначально, а в совершенно другом направлении. Пройдя с десяток переходов и подвесных мостов, мы оказались в неизвестной мне части подгорной обители. «Прошу», — учтиво произнес средних лет звероморф, открывая передо мной массивную деревянную дверь. «Все, что вы просили, уже ожидает вас», — поклонился мне провожатый. Я кивнул, поблагодарив мужчину, и шагнул внутрь помещения, а за моей спиной закрылась дверь. «Ничего себе!» — только и выдохнул я, смотря на светлую богато обставленную комнату, на полу которой были постелены ковры и шкуры диких зверей. Стены тут пестрили выцветшими от старости гобеленами с сюжетами былых времен, а мебель поражала своим богатым видом, хоть и выглядела слегка ветхо. Сделав пару шагов к центру просторной комнаты, я посмотрел на огромную кровать, после чего шагнул к левой стене, где стояло железное подобие ванны, из которой клубами поднимался пар. Скинув одежду, я залез в горячую воду, издав стон блаженства, после чего призвал системное табло, желая понять, что же мне дали за силы от поглощения второго властителя хаоса. Звериное чутье оказалось пассивным навыком, которое повышало мне восприятие, возвышая его на невообразимый уровень, давая мне даже что-то схожее с предугадыванием движений врагов. Теперь становилось понятным, как я смог понять после боя с властителем, что мои провожатые наблюдали за мной на весьма солидном от места схватки расстоянии. Мощь хищника же, в своем роде был активно-пассивный навык. Суть умения была в том, что при его применении я должен был источать ауру мощи, которая должна была подавлять волю всех вокруг меня в бою, заставляя трепетать перед более сильным врагом. Довольно-таки полезное умение, если думать, что каждый новый вестник хаоса со слов Талилы должен быть сильнее предыдущего. Ведь из тройки слабейших из них остался только один, а следующие цели должны быть куда сильнее этих ребят. Вот только я уже был обладателем трех частей плоти Древа Бога, и стал еще сильнее, чем раньше. По логике, именно плоть этого древа давала им мощь и силы, а значит, у кого их больше, тот и сильней. Вот только, насколько сильнее я стал на данный момент, я не знал. Но мощь, которая кипела в моем теле после боя с хозяином диких стай, так никуда и не ушла, слегка притупилась, но не растворилась, как это было с поглощенной силой властителя мертвой плоти. Когда я, закончив мыться, переоделся в чистую одежду, приготовленную мне заранее, словно ощутил за дверью в коридоре чье-то присутствие. Но стоило мне только это осознать, как в дверь постучали, а после она слегка приоткрылась и в комнату вошла уже знакомая мне Иль. Девушка-звероморф, которая служила мне проводником по этим землям, сейчас была облачена в длинное воздушное серо-белое платье, а на голове у нее расположился венок из цветов. Я удивленно уставился на девушку в непривычном глазу одеянии, а она, закрыв за собой дверь, сделала в моем направлении шаг и произнесла: «Я Иль, ваша покорная жрица, пришла к вам, дабы связать себя нерушимыми брачными узами обета и стать вашей названной женой». Произнеся эти слова, она провела пальцами по своим плечам, и ее платье упало к ногам, оголяя ее стройное упругое молодое тело. Перешагнув одежду, Эль робко сделала шаг ко мне, но остановилась, видно по-своему поняв мое удивленное молчание на все, что сейчас происходило в этой комнате. «Хён, господин», — растерянно произнесла она, заглядывая в мои глаза, — «я сделала что-то не так. Если я недостойна вас, то прошу великодушно меня простить». С каждым словом словно стала накручивать себе все больше девушка, отчего ее глаза даже слегка стали блестеть от подступающих слез. Я не успела еще что-то произнести Эль, ведь я был уже прямо перед ней. «Все хорошо», — слегка обнял я рукой девушку, — «не беспокойся, тебе ни за что извиняться». Губы девушки дрогнули в улыбке, и она радостно припала ко мне всем телом, после чего застенчиво потянулась своими губами в поцелуе. Наши губы встретились, а уже через мгновение я, подхватив Эль на руки, отнес ее на кровать, где стоило ей лечь на нее спиной, она увлекла меня за собой, так и не выпустив из своих объятий. Глава 17. На пути к новой цели. Прошло практически 2 недели с момента, как я победил властителя диких стай, а Талилы пока все ее так и не вернулось назад. Этот край, благодаря артефакту, сдерживающему монстров бездны, был относительно безопасен, если не считать обитающих тут диких зверей, которые в своем большинстве не вызывали сильного опасения, но были и исключения. Вот таких вот диких зверей я и выслеживал, уменьшая их популяцию, делая тем самым это место еще более безопасным для жизни. Коротая дни, ожидая темную эльфийку. Когда же я не занимался охотой на монстроподобных зверей, то был окружен жрицами ордена, которые с большим рвением показывали мне все уголки подгорной крепости города, а потом навещали меня в моих покоях, в которых я уже очень редко и, можно сказать, мимолетно мог побыть один. Как выяснилось в разговоре с одной из моих, так сказать, названных жен, они с моим приходом стали принимать некие отвары, которые могли им гарантировать зачатие ребенка, отчего они вообще не беспокоились по этому вопросу, а только завидовали тем, кто мог разделить ложе со мной раньше остальных. Также в таких откровенных разговорах я смог узнать о самом этом ордене и дальнейших их планах после того, как я покину эти места. Со слов моих спутниц, дети, рожденные от меня, будут воспитываться спасителями этого мира, и для этого сам Вестник Древа Бога написал им кодекс и свод правил. Как я понял, основное правило — не взрастить дитя в гордыне и не поставить его выше других, а напротив, сделать его самоотверженным защитником и родоначальником нового мира. Для такой миссии жрицы тщательно готовились. Каждая женщина, которая должна была родить, обязательно изучала какую-либо дисциплину. Для этого в Водларе скрупулезно собирали и восстанавливали старые книги, создавая поистине внушительную библиотеку, в которой я несколько раз был. Также в подземных залах крепости были всевозможные тренировочные залы со всевозможными приспособлениями, как в Наминмылосе. В этих же залах пока пылилось огромное количество, как тренировочного, так и боевого оружия, которое было уготовано тем, кому дадут жизнь жрицы ордена. При всем при этом было также упомянуто, что как только все властители хаоса падут, то в этом мире снова воплотится вестник, приняв земную форму. Он то и станет главой ордена, ведя его к возрождению всего сущего, и тем, кто будет следить, чтобы история не повторилась больше никогда, и исчадия хаоса навсегда исчезли из этого мира. И вот в начале третьей недели наконец-то появилась Талила с жителями Дриабора, которых встретили с радостью. Ведь среди этих поселенцев были мои названные жены, которые сразу попали в круг жриц ордена. «Что так долго?» — произнес я, сидя на крае кровати.